они специально подброшены. Послушай, Брэндон хочет поскорее выкурить агентов ФБР из города, понимаешь? Так что Пирелли со своими судимостями для него просто подарок. Кто бы сколько ни смотрел это дело, они не увидят подтасовки. И Пирелли имеет алиби на время преступления. Дырявое. Он утверждает, что играл в карты с Джо Бетилье в отдельном кабинете бара «Дель Монико». Но Джо утверждает, что они играли в карты до половины десятого. Он запомнил время, потому что Пирелли выиграл и вдруг заторопился, заявляя, что ему надо спешить на свидание. Джо расстроился, так как хотел отыграться. Пирелли клянется, что они играли до половины одиннадцатого. Киднаппинг, как ты помнишь, произошел в 10 минут 11. Кто-нибудь видел, как Пирелли уходил? Мифлин покачал головой. Он вышел черным ходом. Все равно, кто поверит показаниям такой крысы, как Джо Бетти. Он поверит всему, что поможет избавиться от агентов ФБР. Но больше всего меня беспокоят эти деньги, Вик. Все остальное, кроме них, можно объяснить подтасовкой улик. А $100 000... это слишком большая сумма, чтобы выбросить ее ради удовольствия, ложно обвинить человека. Тут вполне хватило бы пары тысяч. Но в этом-то и смысл западни. И Наперу вполне достаточно его 400 000. А подбросив Пирелли такую большую сумму, он и рассчитывал, что все подумают, как и ты. Но ведь это пустая трата денег. Не понимаю, как можно было решиться на это. Это потому, что ты мало зарабатываешь. В этом городе немало людей, которые, не задумываясь, выбросят на ветер 100 грандов. Присяжные тоже мало зарабатывают. Они не поверят в эту историю. Я выбросил окурок в окно и пожал плечами. Да, Мифлин, конечно, прав. Как он держится, Тим? Пирелли? Неплохо, принимая во внимание все обстоятельства. Как они ни старались, им не удалось сбить его с позиций. Он, конечно, сдался бы, в конце концов, если бы не появился Франклин. Эти два подонка, Макгро и Хартсел, не нашли ничего лучшего, как избивать парня в наручниках. Да уж, представляю. Как-то раз они покушались на меня. Есть ли хоть какая-нибудь возможность увидеться с ним? Ни малейшей. Он считается специальным заключенным Брэндона. Даже агенты ФБР еле-еле добились разрешения взглянуть на него. Я закурил еще одну сигарету и передал пачку Мифлину. Я не думаю, что это он сделал, Тим. Ну что ж, к тому времени, когда он предстанет перед судом, ты останешься единственным человеком в городе, который так считает. Дождись завтрашних газет, и ты увидишь, что его уже считают виновным. Уже единственный путь к его спасению — это найти настоящего киднаппера. Что ж, я постараюсь помочь ему. Что намерен теперь сделать Брэндон? Ничего. С его точки зрения дело закончено. В его руках Пирелли, все улики. Я открыл дверцу машины и вышел. Что ж, по крайней мере, это дает мне свободу рук и действий. Я собираюсь начать расследование. «Желаю удачи», — сказал Мифлин. «Тебе предстоит приятная работа. С чего ж ты собираешься начать?» «С Мэри Джером. По-моему, ей что-то должно быть известно об этом деле. Возможно, возможно, хотя я и сомневаюсь. Она не приезжала бы в этот вечер в дом так открыто, если бы она была связана с похищением. Может быть...